Глава 126. Верхний уровень. Космос. Русско-китайский космодром «Свободный» – это большая заноза в теле мирового сообщества. После скандала с вроде бы устроенной тайваньским туристом диверсией, иностранных граждан более на космодром не допускают. Хотя имеются около 20 заявок американских космотуристов на трехсуточный пилотируемый полет. Цена такой радости – 50 миллионов новых долларов. Однако, видите ли, русскую сторону настораживает то, что заявки поданы именно после закрытия космической верфи для иностранцев. Не есть ли это, по их мнению, тайный план проникновения диверсантов внутрь? Разве у Центрального разведуправления не хватит денег на предоплату туризма? И главное, что особо подозрительно, уже несколько лет прекрасно функционирует возобновившаяся работу после когда-тошнего демонтажа Байконур. Западно-казахская... Ранее Кызыл-Ордынское ханство решило произвести новую попытку приобщения к прогрессу, ибо к передовой цивилизации, несмотря на новое название, почему-то все равно не получается. Золотой миллиард не распахивает ворота. Хотя что бы ему стоит? Подумаешь, принять в объятия осколок некогда большой страны, к тому же с мизерной плотностью населения. Что тех казахов-то? Во всех ханствах вместе всего 10 миллионов. Несмотря на хваленую и внушающую опасения плодовитость азиатских народов, оказалось, что в условиях успешно завершившейся деиндустриализации общее число жителей бывшего Казахстана сократилось, опять же, на 10 миллионов, то есть вдвое. Однако космодром «Свободный» внушает опасения не зря. В отличие от размещенного у Кызыл-Орды, этот находится в анклаве Московии на Амуре, а известная... Леденеющая в зиму река разделяет, хотя теперь, может, и соединяет, Московию с еще одной занозой, точнее комом в горле, Китаем. Но о нем разговор особый, сейчас речь не о том. По случаю, «Свободный» не хорош тем, что именно с него когда-то произведен давешний неудачный запуск, после которого в достаточно широком диапазоне орбиты остались подозрительные ракетные осколки. Именно сейчас один из осколков начал действовать. Как назло, в настоящий момент за данным объектом не следил ни один из периодически фрактуемых АНБ телескопов. Во-первых, аналогов всего замаскировавшегося чуда в космосе имелось несколько десятков. А кроме них, понятное дело, там наличествовало еще много-много чего. Помимо того, осколки уже порядком примелькались. Пентагон и прочие интересующиеся потеряли к ним первозданный интерес. Теперь, оказывается, очень даже зазря. Ибо то, что происходило с ракетным осколком сейчас, заставило всполошиться не только космолога, подрабатывающего на Ниве разведки, но и любого астронома вообще. Однако все происходящее вершилось очень быстро, к тому же в достаточно неудачном ракурсе по отношению к большинству обсерваторий. Микроспутник двигался над морем Баффина на северо-восток и уже в ближайшие минуты обязался пройти над севером Гренландии. Однако все запланированное должно было совершиться раньше, чем космический аппарат окажется над младшей сестрой Антарктиды.